Глава 722. Синяя гора. Хан Сень смог привлечь внимание многоножки, и она начала преследовать юношу по лесу. Многие деревья были свалены разъяренным существом, и многие другие существа разбегались в разные стороны. Те, кто мог летать, быстро улетали, остальные убегали так стремительно, как только могли. Каждое существо, обитавшее в лесу, было напугано многоножкой. Хан Сень активировал взломанный генный блок с помощью сутры Дун Сюань и начал имитировать энергетические потоки Светового Сына Бога. Это помогло ему значительно увеличить скорость, однако парень все равно не мог оторваться от существа. Хан Сень был полностью сосредоточен на том, чтобы убегать и не попасться в челюсти ужасной многоножки. Этот монстр был невероятно сильным, и Архангел не смогла бы с ней достойно сражаться. Хотя она и не была слабой, но разница между ними была огромной. Кровавая многоножка обладала уникальной силой, что делало ее намного сильнее Архангела. Архангел могла бы защитить себя, но она не смогла бы остановить это существо, поэтому Хан Сень не призывал ее, а продолжал убегать. В большом древнем лесу Хан Сень несся на максимальной своей скорости. Он так бежал какое-то время, поэтому потерял ориентацию. Он начал думать о том, чтобы выбросить яйцо многоножки, но ему очень не хотелось этого делать. Хан Сень все же призвал Архангела и приказал ей отвлечь многоножку, однако она была сосредоточена на Хан Сене, и, похоже, ее больше ничего не интересовало. Архангел начала атаковать существо своим мечом, но так как у существа было множество лап, оно смогло заблокировать каждую атаку. Удар ни разу не достиг своей цели. Хан Сень продолжал бежать, и вскоре деревьев стало меньше, а потом они вовсе закончились. В итоге он оказался перед склоном большого горного хребта. Хан Сень не имел понятия, куда он выбежал. У него не было выбора, и парень побежал на гору. Спустя немного времени юноша начал думать о том, что, возможно, ему стоит остановиться и испытать свои силы, сразившись с этим ужасным суперсуществом. Но Хан Сень заметил кое-что странное. Когда он бежал по лесу, то увидел множество существ, которые разбегались и спасали свои жизни. Однако здесь не было видно ни единого существа. А он уже пробежал через две горы, но так никого и не увидел. Также на этих горах почти не было растений. Весь пейзаж казался унылым и скучным. Но у Хан Сеня не было времени, чтобы остановиться и рассмотреть окрестности. Так как он активировал взломанный генный блок, у него было ограниченное время. Юноша бежал уже полдня и постепенно начинал чувствовать усталость. Все тело начало болеть, и он опасался, что если продолжит бежать с такой скоростью, то может получить повреждения. Но как бы там ни было, он не мог остановиться. Также юноша не мог деактивировать взломанный генный блок, так как в таком случае он не сможет имитировать энергетические потоки Светового Сына Бога. Если это произойдет, то скорость Хан Сеня значительно уменьшится, и он не сможет убежать от многоножки. Юноша стиснул зубы и достал яйцо из сумки. Он решил бросить его в существо и спастись. Обернувшись, он увидел, что многоножка перестала его преследовать. Она остановилась перед склоном горы и ревела в сторону Хан Сеня. Похоже, что многоножка чего-то боялась. Хан Сень был очень сильно удивлен. Когда он только подбегал к горам, то ему показалось, что все они идентичны. Однако теперь он взбирался по горе, которая заметно отличалась от остальных. Горы вокруг той, где он сейчас находился, были серыми и скалистыми, а это была синего цвета. Казалось, она была металлической. Юноша не знал, что необычного было в этой горе, но многоножка не стала на нее взбираться, а остановилась и громко ревела. Хотя она ужасно хотела достать Хан Сеня, но тварь только металась внизу и разбивала камни, встречающиеся на пути. Похоже, что ее сила была ничем по сравнению с этой синей горой. Хан Сень понял, что здесь что-то не так, и быстро использовал ауру от сутры Дун Сюань. Но он все равно не увидел ничего странного. Казалось, что на этой горе вовсе нет ничего живого. Хан Сень ощутил облегчение, так как в данный момент ему ничего не угрожало. Но юноша не мог полностью расслабиться, так как радиус ауры был ограниченным, и он не мог просмотреть всю гору. Затем он поднял голову и посмотрел на вершину горы. Гора была очень большой, а ее верхушка скрывалась за облаками. Он не смог увидеть, что там находилось. Вся остальная часть горы была такой же пустынной. Она была вся синяя, кое-где виднелись скалистые выступы, будто бы украшения. Но нигде не видно ни единой травинки. Чего же так боится кровавая многоножка? Она не смеет сюда взбираться, даже при том, что ее яйцо находится здесь. С этим местом точно что-то не так. Хан Сень снова взглянул вверх, но так ничего и не увидел. Хотя юноше было очень интересно, что там скрывается, он знал, что любопытство ни к чему хорошему не приводит. Поэтому Хан Сень решил попытаться обойти гору и убежать от многоножки. Красная многоножка так и не решалась подняться на синюю гору. Она просто смотрела на Хан Сеня, но куда бы юноша ни двигался, тварь пристально за ним следила. Хан Сень опять стиснул зубы и положил яйцо среди скалистых выступов на Голубой горе, а затем пошел в другую сторону. Он рассчитывал на то, что существо останется заботиться о яйце и больше не будет преследовать человека, который его украл. Но все было не так, как он ожидал. Когда многоножка увидела, что он положил яйцо, то еще сильнее разозлилась. Она не решалась подняться, а только более яро начала метаться внизу и продолжала следить за Хан Сенем. Существо стало реветь еще громче. Раздался звук разбивающихся камней. Многоножка шла за человеком, разрушая все на своем пути. «Да она хочет только моей смерти!» Хан Сень был расстроен. Он понимал, что у него есть только один вариант – призвать архангела, приказать ей взять яйцо и отвести подальше это ужасное существо. Хан Сень уже был готов исполнить свой план, как с вершины горы послышался звон колокола. Звон древнего колокола эхом разнесся по горам. Из-за этого энергия внутри Хан Сеня стала хаотичной. Он быстро применил сутру Дун Сюань, чтобы успокоить нарушенные энергетические потоки. Когда опять раздался звон, странная сила вновь превратила его энергию в хаос. Хан Сень продолжал применять сутру Дун Сюань, чтобы успокоить энергетические потоки и противостоять странному звону колокола. Звучание колокола было довольно красивым. Также похоже, что оно обладало какой-то силой, которая начала рассеивать туман и облака вокруг вершины Синей горы. Казалось, что подняли занавес, и показалась вершина горы. Было всего 6 различных звонов, и Хан Сень смог их выдержать. Хотя ему понадобилось примерно полчаса, чтобы привести в порядок сбившиеся энергетические потоки. Затем он медленно начал открывать глаза. Туман, скрывающий вершину, исчез. Можно было увидеть только отдельные облака, которые находились в 1000 метров от Синей горы. Но возле вершины больше ничего не было. Хан Сень пристально всматривался в вершину горы. Ему хотелось как можно быстрее увидеть, откуда доносился звон колокола. Глава 723. Синее убежище. У Хан Сеня сузились зрачки. Он увидел загадочное синее убежище на вершине горы. Казалось, что это был замок, расположенный в небесах. Однако в синем убежище были видны разрушения. Многие части зданий упали, упали даже ворота, и вместо них виднелась куча пыли. Было похоже, что это место давным-давно было заброшено. Убежище? Как там может располагаться убежище? Интересно, оно человеческое или все еще принадлежит духу? Хан Сень пытался лучше рассмотреть убежище, но многое было не видно. Хотя оно выглядело заброшенным, но вполне возможно, что там кто-то обитал. Кажется, там нет ни людей, ни существ. Если все так, то почему оно в таком состоянии? Но все же, почему многоножка так боится? Она не решается подняться даже немного, возможно, в этом убежище обитает какое-то страшное существо. Пока Хан Сень размышлял над множеством вопросов, которые стали появляться у него в голове, юноша заметил, что многоножка начала двигаться. Казалось, она обрела мужество после того, как рассеялись облака и показалось убежище. С бешеной скоростью она принялась подниматься по горе к Хан Сеню. На какое-то мгновение он замер, но быстро пришел в себя и помчался вверх к убежищу. Скорее всего, существо считало, что убежище было целым, и это его сдерживало. Но теперь, когда оно увидело, что убежище превратилось в руины, существо больше не боялось и начало подниматься по горе. У Хан Сеня не было выбора, он был вынужден подниматься тоже. Парень старался ускориться и побыстрее добраться до убежища. Хотя оно было частично разрушено, и, похоже, там никто не обитал, но там мог сохраниться телепорт. Если он будет в рабочем состоянии, то Хан Сень сумеет телепортироваться в Альянс и сбежать от существа. Но Хан Сень решил, что до того, как телепортируется, он должен успеть съесть яйцо. Многоножка быстро приближалась к Хан Сенью, который уже добрался до синего убежища. Все было построено из синего металла и казалось очень прочным. Поэтому он задумался над тем, что могло так разрушить его. Металлическая стена 20 метров в высоту и несколько метров в ширину простиралась на несколько миль. Но во многих местах она была обрушена и проломлена. Хан Сень рассматривал убежище, которое все было покрыто пылью, и думал о том, когда здесь был последний раз человек. Он был в восторге от того, что нашел заброшенное убежище, но сейчас юноше нужно было как можно быстрее найти телепорт и сбежать. Какой бы сильной ни была многоножка, но она не сможет последовать за ним. Хан Сень забежал в убежище. Его ноги проваливались в толстый слой пыли, которая напоминала снег. Многоножка добралась до ворот. Немного поколебавшись, она все же решилась последовать за Хан Сенем. В синем убежище было очень много разрушенных зданий. У большинства осталась лишь одна или две стены. От некоторых осталась половина, а другие были проломлены насквозь. Хан Сень быстро бежал, петляя между разрушенными зданиями, чтобы хоть немного отдалиться от многоножки. Однако к этому времени он уже был истощен. Хан Сень призвал архангела и передал ей яйцо, а затем приказал улететь на другую сторону убежища. Многоножка громко заревела на Хан Сеня, а затем развернулась и помчалась за архангелом. Наконец у Хан Сеня появилось немного времени, чтобы передохнуть. Он начал обходить все здания, пытаясь отыскать телепорт. Парень очень надеялся, что тот будет в лучшем состоянии, чем большинство зданий. Он проверил множество зданий и пока еще не мог избавиться от чувства страха. На всей территории царил беспорядок. Повсюду валялись металлические куски. К сожалению, Хан Сень не мог найти рабочий телепорт. Пока он искал, парень вышел на площадь, в центре которой находилась полуразрушенная колокольня. Колокол был сделан из синей меди, и вокруг него ощущалась мистическая аура. На нем были странные рисунки. Большинство из них были похожи на жуков. Рассматривая колокольню, Хан Сень задумался. Если это убежище заброшено, то почему недавно 6 раз прозвенел колокол? Хан Сень начал оглядываться и присматриваться к толстому слою пыли, которая покрывала все вокруг. Но он не заметил никаких следов, которые указали бы то, что здесь кто-то был. Даже синий колокол был покрыт пылью и пеплом. Похоже, что прошло много времени с тех пор, как кто-то касался этого колокола. Но, возможно, звонил не этот колокол. Хан Сень взмахнул крыльями и подлетел к колокольне, чтобы лучше ее рассмотреть. Хан Сень был поражен тем, что обнаружил. Внутри находилось тело, похожее на человеческое. Оно было облачено в грубую одежду, но из-за времени вся плоть превратилась в пыль. Хан Сень призвал копье и решил попробовать дотронуться до умершего. От прикосновения одежда и кости тут же рассыпались. Это было человеческим убежищем, а потом на него напало сильное существо. Хан Сень отлетел от колокольни и начал с большой осторожностью бродить по убежищу. На всякий случай он облачился в супер-броню. Поблизости не было людей, поэтому юноша не боялся, что его могут увидеть. Повсюду находились разрушенные здания. Ему не удавалось найти ни одного целого. В большинстве зданий не было телепортов, а те, которые Хан Сень находил, были сломаны. Парень обнаружил еще множество скелетов, подобных тому, что лежал в колокольне. Почему-то к ним было достаточно лишь прикоснуться, чтобы они превратились в пыль. Хан Сень обыскал уже половину убежища, но так и не смог найти уцелевший работающий телепорт. Архангел была на другом конце убежища и отвлекала многоножку. Хансень не хотел рисковать и приближаться к ним. «Странно, но я не нашел других колоколен. Кажется, что этот синий колокол единственный. Но что за звон я слышал?» Хансень был озадачен. Когда он задумался над этим, неожиданно раздался таинственный колокольный звон. Он был настолько громок, что Хансень чуть не упал в обморок. Он быстро начал применять сутру Дунсюань, чтобы сохранить энергетические потоки внутри своего тела. Подняв голову, юноша увидел, что большой синий колокол звонит сам по себе. Не было даже малейшего ветерка, который мог бы его покачнуть. Почему это происходит? Почему колокол звонит сам по себе? Глядя на колокол, Хан Сень изо всех сил старался успокоить потоки внутри себя. Архангел и Многоножка перестали сражаться. Похоже, они тоже были поражены громким колокольным звоном. Синий колокол снова зазвонил. В этот раз звук был более пугающим. Это походило на взрыв, который поразил барабанные перепонки Хан Сеня. Глава 724. Синий медный колокол. Когда Хан Сень находился ниже на горе, то звон колокола не был настолько громок, как сейчас. Из-за того, что он был настолько близко к колоколу, каждый удар, казалось, пронзал, как молния. Тело юноши дрожало, а сам он начал выплевывать кровь. Синий колокол продолжал звонить, а Хан Сень корчился, пока изо рта текла кровь. Он использовал сутру Дунсюань, чтобы избавиться от повреждений, которые наносил звон колокола. Хотя сутра была очень мощной, но все равно не удавалось заблокировать весь звук. Казалось, что энергия внутри тела стала безумной, каждая вена в его теле сильно вздулась. Одна из основных вен начала сильно раздуваться, будто вот-вот должна была взорваться. Некоторые меньшие вены уже разорвались, отчего на теле появились кровоподтеки. Это выглядело довольно пугающе. Кровавой Многоножке было не лучше. Она извивалась от боли и на ходу сносила встречающиеся здания. Ее безумие создавало еще больше шума. Похоже, что звон синего колокола наносил вред всем, кто его слышал. Чем больше было энергии у существа, тем больше оно получало повреждений. Скорее всего, кровавая Многоножка была суперсуществом второго поколения. Ее энергетические потоки были очень мощны, и Многоножка не могла сопротивляться звону. В результате потоки разрушились. Внутренние органы также были повреждены от изменения энергии. Существо вертелось на месте как сумасшедшее. Однако на Архангела звон никак не влиял. Ее энергия казалась святой, и потому колокол не мог навредить девушке-питомцу. Но Архангел все равно старалась заблокировать шум, поэтому в данный момент она больше ничего не могла делать. Хан Сень снова закашлялся и сплюнул кровь. Благодаря сутре Дун Сюань юноша смог справиться со звоном, однако у него был недостаточно высокий уровень физической силы, поэтому парень не мог полностью перестать реагировать на невероятно громкий звон. Архангел не была питомцем, который мог бы защищать, поэтому она никак не могла помочь Хан Сеню. Он продолжал выплевывать кровь и чувствовал, что тело скоро может разорваться. Юноша понимал, что все плохо, и он оказался в тяжелом положении. Парню нужно было как можно быстрее что-то придумать. И хотя на нем была супер-броня, она никак не защищала от звона колокола. Внезапно Хан Сень вспомнил о дьявольском единороге, который уже завершил трансформацию. Юноша быстро призвал душу, даже не задумываясь, поможет та ему или нет. Черный дым начал окружать все тело Хан Сеня. Звуковые волны ударялись о него, и черный дым местами исчезал. Это доказывало, что он поглощает хотя бы часть звука. Звон постепенно стихал, а черный дым обволакивал Хан Сеня. Похоже, что он был подобен щиту и сумел защитить своего владельца. Благодаря черному дыму Хан Сень перестал ощущать действие колокола. Теперь сутра Дун Сюань могла с этим справиться. Энергетические потоки начали восстанавливаться, вены расслабились и приобрели свои обычные размеры. «А это превосходная душа!» Хан Сень был очень рад, а затем подумал. «Если душа дьявольского единорога может блокировать звон, Значит ли это, что звон колокола является особенным видом какой-то стихии? Синий колокол прозвонил еще 9 раз. Казалось, что этот шум может разрушить весь мир. Те, кто его слышал, ощущали, что могут умереть в любой момент. Кровавая многоножка извивалась на земле, а из-за сбоя энергетических потоков из ее пасти текла кровь. После 9 ударов звон прекратился. Наступила тишина, но Хан Сень обнаружил еще кое-что более пугающее. Синий колокол оказался живым. Он взлетел и неожиданно устремился к Хан Сеню. Внутри колокола виднелась синяя металлическая цепочка. На конце был такой же синий металлический язычок. Из-за этого колокол и звонил. К счастью, Хан Сень уже успел восстановить энергетические потоки, поэтому смог сосредоточиться. Он мгновенно подпрыгнул и откатился в сторону, избежав колокола, который собирался его накрыть. Колокол оказался не очень быстрым, поэтому Хан Сень успел уклониться от его атаки. Синий колокол не смог поразить Хан Сеня, но не стал за ним гнаться. Он направился в ту сторону, где находилась красная многоножка. Двигаясь, колокол вертелся как блюдце. Когда он добрался до нужного места, то колокол, который был высотой в рост человека, изменил свою форму. Оказавшись над кровавой многоножкой, он начал расширяться, пока не стал достаточного размера, чтобы накрыть существо целиком. Увидев это, Хан Сень начал сильно нервничать. Синий колокол опустился сверху на многоножку. Затем внутри послышался шум. Казалось, что существо пытается выбраться из-под колокола. Шум был очень похож на то, что Хан Сень слышал раньше. Но теперь он использовал душу дьявольского единорога, поэтому мог отражать его. Конечно, этот шум был вдвое слабее, чем недавний звон колокола. Этот шум создавала многоножка, поэтому черный дым легко блокировал его. Хан Сень начал рассматривать колокол, но не увидел ничего особенного. Множество узоров и различных жуков были выгравированы на поверхности, но они казались просто украшением. Они выглядели интересными, но Хан Сень не знал, что они могут означать. Кровавая многоножка продолжала сражаться внутри колокола около получаса, но потом шум начал ослабевать. Спустя еще полчаса движения внутри вовсе прекратились. Затем Хан Сень увидел, что колокол снова начал шевелиться. Поднявшись в воздух, он развернулся и уменьшился до прежних размеров. Став высотой с человека, он направился к архангелу. Парень увидел, что от огромной кровавой многоножки остались лишь одни кости. Это было похоже на те трупы людей, которых находил Хан Сень. Однако архангел не была в опасности. Она легко увернулась от колокола, а затем ударила его своим мечом. На колоколе возникла большая трещина. Он отступил назад и снова начал звонить. В итоге у архангела начали сбиваться энергетические потоки, поэтому она была вынуждена перестать атаковать и начала восстанавливать их. Также она не могла уворачиваться, а колокол, вращаясь, стал к ней приближаться. Архангел успела прийти в себя и легко уклонилась от колокола, но из-за того, что девушка вложила в это много сил, ее энергетические потоки снова начали изменяться и становиться беспорядочными. После этого Хан Сень отозвал архангела, и она вернулась в его море душ, а колокол потерял свою цель. Однако, когда архангел исчезла, колокол не обратил внимания на Хан Сеня. Он спокойно развернулся и полетел к колокольне, а затем встал на свое прежнее место. «Что это такое? Это суперсущество?» Хан Сень был потрясен. Он больше не мог придумать никакого объяснения. Хан Сень никогда не слышал о суперсуществе, которое может использовать звон колокола, чтобы убивать людей. Глава 725. Большая награда. Хан Сень снова взглянул на колокол, а затем подошел к скелету многоножки. Когда он дотронулся до нее, то все кости превратились в пыль. Всю плоть кровавой многоножки поглотил колокол? Хан Сень был удивлен. Стало понятно, что колокол начинал звонить, чтобы энергетические потоки его жертвы начали нарушаться. Пока люди или существа испытывали боль и пытались восстановиться, колокол подлетал и накрывал их сверху. То же самое произошло и с кровавой многоножкой. Хотя она была очень сильна, но колоколу потребовался час, чтобы полностью ее уничтожить. Хан Сень понял, что колокол был ужасным. Но, к счастью, он был медленным. Если у вас имелась возможность отразить звон, то вы могли не бояться самого колокола. Синий колокол лишь один раз атаковал Хан Сеня, но после того, как парень увернулся, колокол больше не стал его преследовать. Он точно обладал интеллектом. Возможно, он понял, что Хан Сень слишком быстрый, поэтому преследовать его нет смысла. Какое странное суперсущество. Интересно, какая мне достанется душа, если я его убью? Хан Сень смотрел на колокол, а на его лице появилась гримаса жадности. Однако уничтожить колокол не так-то просто. Если по нему ударить, то появится ужасный звон, который начнет изменять энергетические потоки. Получается, что ранив монстра, вы навредите себе. Должен существовать другой вариант. Очень жаль, что Архангел не была духом. Если бы она была им, то она могла бы использовать душу дьявольского единорога. Благодаря этой душе ее энергетические потоки вовсе не были бы нарушенными, и девушка с полной силой могла бы сражаться с колоколом. Но она не была духом, Архангел была питомцем, поэтому она не могла использовать никакие души существ. Хан Сень долго рассматривал колокол, но не мог придумать другого варианта. В итоге он призвал Архангела и приказал ей атаковать этого странного монстра. Архангел со всей силы ударила по колоколу, и послышался ужасный звон. Однако на нем образовалась довольно большая трещина, из-за этого он пришел в ярость. Он быстро устремился к Архангелу, пытаясь ее накрыть. Хан Сень тут же отозвал питомца. Когда колокол потерял цель, он вернулся на свое место. Это должно сработать. Хотя Хан Сень был удивлен, он почувствовал и радость. Он опять призвал Архангела и приказал ей снова атаковать колокол. Хан Сень повторял такие действия много раз. Вскоре весь колокол стал покрыт трещинами. Когда у него лопнуло терпение, из-за того, что нападавшим был призрак, он начал звонить сам. Ужасный звон начал распространяться по убежищу и за его пределы. Хан Сень отозвал Архангела в свое море душ и призвал душу дьявольского единорога, чтобы защитить себя от этого звона. Спустя некоторое время колокол стих, и Хан Сень снова начал повторять то, что делал и раньше. Он призвал Архангела и приказал атаковать. После ее атаки колокол взлетел и направился из убежища. Казалось, что он пытается сбежать, но Хан Сень не хотел его отпускать, поэтому приказал Архангелу преследовать его. Раздался еще один звон, и Архангел замерла в воздухе. К счастью, Хан Сень успел ее отозвать. Оказывается, он умеет звонить даже во время движения, но звук более слабый, чем тот, который он издает, оставаясь на месте. Хан Сень дождался, когда колокол стих, и возобновил погоню. Синий колокол летел не быстро, поэтому юноша мог догнать его, используя свои крылья от души существа берсерка со священной кровью. Когда он приблизился к колоколу, то снова призвал Архангела и приказал атаковать. Звон колокола разносился эхом повсюду. Ни одно существо не посмело приблизиться к ним. Теперь Хан Сень понял значение словосочетания «все возвращается». Он с Архангелом не мог побороть кровавую многоножку, но колоколу понадобилось приложить лишь немного усилий, и он уничтожил эту тварь. Но теперь Хан Сень и Архангел преследовали колокол. Следуя за ним, Хан Сень использовал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы рассмотреть его. Хан Сень не ощущал жизненную силу колокола на протяжении всего времени. Однако, когда тот начинал звонить, парень начинал ее чувствовать. Наблюдая за энергетическими потоками, Хан Сенью они показались довольно странными. Хан Сень и Архангел продолжали преследовать колокол уже 1000 миль. На колоколе было множество трещин и царапин, они даже не могли посчитать, сколько раз его ударили. Но парочка победила его только после того, как смогла разрубить пополам. Колокол перестал звонить и сравнительно тихо опустился на землю. Информация. Убито суперсущество «Смертельный звон». Получена душа существа. Плоть несъедобна. вы можете получить жизненную эссенцию и, потребляя ее, получите от 0 до 10 суперочков гена. В голове Хан Сеня раздался голос, который его очень обрадовал. Но, взглянув на разбитый колокол, парень увидел, что тот не исчезал. Он оставался там, где упал. Интересно, этот парень может быть существом второго или третьего поколения? Только не говорите, что он может рожать детей. Это будет очень весело. Хан Сень рассматривал колокол и думал, может ли тот каким-то образом произвести потомство или нет. Но юноша не стал углубляться в раздумья над этим, а отправился искать жизненную эссенцию. У колокола не было плоти. Была оболочка, а внутри находилась только металлическая цепь и металлический язычок. Взглянув на него, Хан Сень призвал архангела и попросил, чтобы она ударила по нему. Язычок раскололся, и показалась синяя жизненная эссенция. «Хм, я стану богатым. Яйцо, многоножки и жизненная эссенция? Кроме этого, я получил еще душу суперсущества смертельного звона. Я сегодня очень многое получил». Хан Сень был крайне рад. Он снова посмотрел на разбитые куски колокола, а затем начал собирать их в сумку. Те, которые были больше, Хан Сень сам разбивал, чтобы они поместились. Затем он призвал золотого льва и положил сумку на него. Собрав все награды, он развернулся и приготовился ехать. Хан Сень забрал жизненную эссенцию и достал яйцо многоножки. Парень попросил архангела, чтобы та его разбила. Как только она разбила яйцо, Хан Сень снова услышал голос. «Информация. Убито суперсущество, детеныш дракона тысячи клинков. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 суперочков гена». Хан Сень быстро поднял разбитое яйцо и съел желток, который был внутри. На вкус он был как кокос, довольно вкусно. Но юноша удивился, так как еще не встречал плоти существ с подобным вкусом. «Информация. Съедена плоть детеныша дракона тысячи клинков. Получено 1 суперочко гена». Он услышал это сообщение не один раз. На губах молодого человека появилась широкая улыбка, хотя Хан Сень пытался перестать улыбаться, но у него не получалось. Тепло начало распространяться по его телу, смешиваясь с кровью. Клетки крови быстро изменились, и Хан Сень стал чувствовать себя по-другому. Когда он съел всего детеныша дракона тысячи клинков, то получил 7 суперочков. Теперь, в общей сложности, у него было 24 суперочка гена. Парень ощутил, что уровень его физической силы значительно возрос. Глава 726. Смертельный звон. После того, как Хан Сень поглотил плоть детеныша дракона тысячи клинков, он некоторое время исследовал энергетические потоки колокола. Если он сможет их сымитировать, то у него должно получиться поглотить его жизненную эссенцию. Хан Сень применил сутру Дун Сюань и начал имитировать потоки смертельного звона. Вскоре парень ощутил, что все его тело вибрирует. Юноша стал слышать звон колокола, и тело начало пульсировать в соответствии с ним. Хан Сень щелкнул пальцами, и раздался звон, который почти не отличался от звона колокола, но теперь это на него не влияло, а вот золотой лев содрогнулся. «Интересно, если я буду использовать этот звон, когда меня станут атаковать люди, это повлияет на них так же, как влиял настоящий звон синего колокола? Производимый мной звук должен влиять на энергетические потоки атакующего. Конечно, я не смогу добиться такого же эффекта, но все равно это умение может пригодиться. Однако этот звон влияет на всех, он может навредить даже моим друзьям. Мне просто нужно быть осторожным при его использовании, чтобы не пострадали мои люди». Хан Сеня очень заинтересовали потоки энергии смертельного звона. Некоторое время он пробовал их имитировать, а потом попытался поглотить жизненную эссенцию. Как только Хан Сень начал поглощать синюю металлическую жизненную эссенцию, клетки его тела начали оживать. Хотя она принадлежала существу, в названии которого упоминалась смерть, но его жизненная эссенция должна была благоприятно повлиять на гены и придать больше сил. Когда парень поглотил всю жизненную эссенцию, он смог получить 8 суперочков гена. Теперь у него было уже 32 суперочка гена. «Я получил хорошую награду. Если все и дальше так пойдет, то вскоре я смогу собрать максимальное число суперочков гена». Хан Сень начал задаваться вопросом, хватит ли ему сил добраться до убежища, в котором находилась его мать. У парня имелась серебряная лисица, архангел, да его сила уже была на высоком уровне, поэтому очень немногие существа могли быть для Хан Сеня угрозой. Учитывая все это, он стал задумываться о том, чтобы навестить маму. Хотя, чтобы добраться до ее убежища, Хан Сеню нужно было преодолеть несколько сотен тысяч миль, но он решил это сделать. Он понимал, что если не сделает этого, то мама не сможет начать собирать суперочки гена. А если она сможет собрать максимальное количество суперочков гена, то у нее будет намного больше шансов выжить после того, как она станет превзойденной. Когда люди становились превзойденными, они получали дополнительные 100 лет жизни. Поэтому многие рисковали, они сидели во втором святилище в ожидании смерти. Хан Сень обратился за помощью к Хуанфу Пинцин. Он попросил карты, чтобы более безопасно добраться до нужного места. К тому же он сможет убивать суперсуществ по дороге, а значит, его путешествие не будет бесполезным. Хан Сень. Когда юноша шел по человеческому убежищу, кто-то позвал его по имени. Услышав голос, который показался знакомым, Хан Сень, тем не менее, никак не мог вспомнить, кому он принадлежит. Когда юноша обернулся, то увидел большого человека, который бежал к нему. Он был удивлен. «Брат Кулак?» – выкрикнул Хан Сень, когда узнал человека. Он был лидером одной из банд в замке Стальных Доспехов. Хотя они не были близкими друзьями, но между молодыми людьми сложились хорошие отношения, и иногда они сотрудничали. Он был другом Фан Цзиньзы, а Фан Цзиньзы был одним из старших братьев Фан Сюй Си, которая выросла вместе с Хан Сенем. Также брат Кулак был хорошим другом Тан Джин Лю, поэтому они всегда относились с уважением друг к другу, хотя и немного общались. «Это действительно ты? Это невероятно!» Брат Кулак выглядел радостным, но Хан Сень не мог понять, почему тот так счастлив, что встретил его. Брат Кулак подбежал и крепко обнял Хан Сеня. Юноша замер, задумавшись над тем, что парень ведет себя как-то странно. Брат Кулак настолько крепко его обнял, да еще чуть-чуть он бы мог его раздавить. «Брат Кулак, я знаю, что ты меня очень любишь, но я гетера, поэтому мне как-то неловко». Хан Сень выскользнул из объятий. Хан Сень был довольно высоким, но брат Кулак еще выше его. Рос последнего примерно 2 метра. «Тебе неловко? А мне нет». Брат Кулак похлопал Хан Сеня по плечу и улыбнулся. Когда Хан Сень взглянул на него, то сразу ощутил, как по спине пробежал холодок. Кулак рассмеялся и сказал: «Я правда тебя люблю. Я очень тебя люблю. Когда я тебя увидел, от радости у меня потекли слезы. Но если я тебя встретил, то почему бы тебе не помочь нам с Фаном завоевать убежище духа?» «Фан Цзиньцы здесь?» – с удивлением спросил Хан Сень. «Да мы с ним неразлучными, как две капли воды!» «Я так и не могу поверить, что мы с ним оказались в этой дыре, после того, как перешли во второе святилище бога. Здесь почти нет ресурсов и элитных бойцов. Мне еще нужно собрать целую кучу священных очков, поэтому мы решили завоевать убежище, чтобы в будущем наши жизни стали лучше. Недалеко есть хорошие бойцы, поэтому мы решили попросить у них помощи. Но ты оказался прямо возле меня. Это подарок судьбы». Брат Кулак потянул Хан Сеня за руку и продолжал объяснять свое положение. Эта территория была намного лучше, чем ледниковая территория, когда Хан Сень только попал на нее. Однако с тех пор много чего изменилось. Но брат Кулак и Фан Цзиньцы здесь были несчастливы. Поэтому эти два парня собирались завоевать убежище, которое находилось возле ближайшей горы. Они хотели, чтобы у них появилось безопасное место для проживания. Также оно стало бы для них первой базой перед дальнейшими завоеваниями. Это было бы скромное начало их будущих достижений. Они планировали охотиться на различных существ, которые обитали на горе. Хан Сень последовал за братом кулаком в убежище, где раньше был дух-рыцарь. Там находился Фан Зен Ци. Когда он увидел Хан Сеня, у парня была почти такая же реакция, как у его большого друга. Он спросил: «Брат Хан, что привело тебя сюда? Это замечательная встреча. Мы собираемся завоевать убежище королевского духа, поэтому ты должен к нам присоединиться». Хан Сень согласился с улыбкой. Ведь у него появилась возможность получить преданность еще одного королевского духа, и одновременно с этим он поможет своим старым знакомым. Он не видел причин, из-за которых следовало бы отказываться. Хан Сень уже давно не получал преданности духа и надеялся, что этот дух окажется также женского пола. Он хорошо бы вписался в его армию богинь. «Я думал, что, возможно, нам не хватит элитных бойцов, но с Хан Сенем мы можем немного изменить планы. И в результате у нас должно быть больше шансов в успешном завоевании королевского убежища», – взволнованно говорил кулак. «Отлично, сегодня должны прибыть люди из громового убежища и убежища бога-дьявола. Как только они появятся, мы сможем обсудить с ними все изменения», – с волнением сказал Фан Зен Ци. Похоже, они ничего не знали о том, что у Хан Сеня имелся суперпитомец, и о том, что юноша благодаря ему прославился. Они просто считали, что Хан Сень был элитным бойцом и старым знакомым. Хан Сень не стал ничего объяснять и позволил им все подготовить. Он должен был уничтожить королевского духа, но, учитывая силу юноши, у него не должно было возникнуть никаких проблем. Однако, когда брат Кулак и Фан Зен Ци с остальными начали обсуждать детали, между ними возникли разногласия. Два парня знали, что Хан Сень был элитным бойцом, поэтому говорили о том, что он должен получить большую выгоду. Но люди из громового убежища и убежища бога-дьявола были с этим не согласны. Они считали, что Хан Сень один из участников, поэтому должен получить такую же долю, как и остальные. Какое-то время они об этом спорили и не могли прийти к единому решению. «Ребята, если вы считаете, что он настолько сильный, то почему бы вам не пойти втроем и не завоевать убежище самим?» – спросил кто-то из громового убежища, так как ситуация начала всех раздражать. Глава 727. «Боюсь, что это будет сложно». «Сяньцзян, зачем ты так говоришь? Мы ведь сотрудничаем и хотим завоевать королевское убежище. У нас достаточно времени, чтобы все обсудить», – нахмурившись, сказал брат Кулак. Сяньцзян из громового убежища ответил: «Если мы сотрудничаем, то мы должны основываться на том соглашении, которое мы уже подписали. Если вы решили взять еще кого-то, это ваша проблема. Прибылью будете делиться своей. Мы не хотим, чтобы вы навязывали нам в помощь человека, о котором мы не просили. Я не понимаю, почему мы вообще должны с ним чем-то делиться». «Но, учитывая наши силы, нам будет довольно трудно завоевать королевское убежище. Уверен, что будут большие потери. А Хан Сень – это элитный боец, и он может обеспечить нам победу. Благодаря тому, что он нам будет помогать, будет намного меньше жертв. Я в этом уверен», – сказал брат Кулак. На самом деле Хан Сеня не интересовал этот разговор. Он хотел только одного – получить преданность духа. Небольшая часть денег для него не имела значения, и парень не хотел становиться одним из людей, кому будет принадлежать это убежище. Если в будущем что-то случится, то ему придется оказывать помощь. Однако брат Кулак и Фан Зен Ци уже упомянули о том, что Хан Сень также хотел получить долю от этого убежища. Если бы он сейчас отказался, то поставил бы своих друзей в неловкое положение. «Ой, да ладно. Кто, по-твоему, этот парень? Доллар? Если он настолько хорош, то зачем вы позвали нас? Идите и сами завоевывайте это убежище. Лю, я правильно говорю?» Сяньцзян вовлек в их разговор лидера убежища бога-дьявола, Лютая. Лютай ответил: «Дзян прав. Мы уже все обсудили и все подготовили, но вы решили взять нового человека. Вся прибыль уже была распределена. Почему мы должны вносить изменения ради него?» Сяньцзян и Лютай не отступали от своего, а брат Кулак и Фан Зен Ци не хотели с ними соглашаться. «Брат Кулак, Фан Зен Ци, вы сможете охранять это убежище?» – спросил Хан Сень, когда понял, что обсуждение зашло в тупик. Брат Кулак не совсем понял, о чем спросил Хан Сень, но в данный момент он не мог показать, что был слаб. Фактически, брат Кулак и Фан Зен Ци были сильнейшими, прошедшими эволюцию на этой территории. Даже если громовое убежище и убежище бога-дьявола объединятся, то все равно им будет трудно победить. Они хотели завоевать королевское убежище, чтобы получить доступ к большему количеству ресурсов. Также они уже пообещали большую часть прибыли двум убежищам, а себе оставили одну треть. Это было щедрое предложение. Но если они изменят условия соглашения, то брат Кулак может получить 50% от всего лакомого пирога. У брата Кулака было немного людей, и они не были очень сильны, а он хотел побыстрее завоевать это убежище. Именно поэтому он обратился за помощью и предложил такие условия. «Хорошо, похоже, нам действительно нет смысла сотрудничать. Мы сами все решим», — сказал Хан Сень. После его слов все уставились на Хан Сеня, но ничего не говорили. Брат Кулак начал шевелить губами, собираясь что-то сказать, но в итоге тоже промолчал. Он считал, что предложение Хан Сеня просто смешное и невозможное. Это могло привести только к неприятностям. Однако молодой человек все равно не хотел показаться слабым, поэтому молчал и не стал говорить то, что думал. «Брат Кулак, Фан Зен Ци, вы действительно верите этому человеку?» — с презрением бросил Цяньцзян. Лютай также спросил: «Это значит, что наше сотрудничество завершилось?» Брат Кулак не знал, что ответить, и взглянул на Фан Зен Ци. Его друг прищурился и сказал: «Все верно, мы хотели, чтобы все прошло, как планировалось, но так как вы отказываетесь изменять условия, то ничего не остается, кроме как разойтись». «Отлично. Мы с нетерпением будем ждать новостей о том, как вы и этот симпатичный паренек станете завоевывать убежище королевского духа», – бросил Цяньцзян. Затем он ушел, но перед уходом пристально и недобро посмотрел на Хан Сеня. Лю Тай тоже посмотрел на Хан Сеня и Фан Зен Ци, но ничего не сказал, он просто ушел. «Фан, это правда возможно?» – спросил брат Кулак. Он ничего не слышал о последних достижениях Хан Сеня. Фан Зен Ци улыбнулся и ответил: «Ну, если Хан Сень сказал, что все будет хорошо, значит, так и будет. Он потрясающий. Этому парню удалось убить даже суперсущество». Фан Зен Ци провел много времени в своем убежище, тщательно готовясь к завоеванию королевского убежища. Он не слышал, что у Хан Сеня есть суперпитомец, но он слышал, что этот парень первым смог убить суперсущество, хотя он не был уверен, что это было правдой. Также Фан Зен Ци и Хан Сеня связывала одна история, поэтому он знал, что Хан Сень не скажет ничего, в чем не будет абсолютно уверен. «Он убил суперсущество, это правда? Я слышал, что люди говорили о том, что член семьи Джи убил суперсущество, но это было в первом святилище бога». Брат Кулак был шокирован и с недоверием смотрел на Хан Сеня. «Мне просто повезло. Многие люди знали об этой истории, поэтому не было смысла отрицать. Он лишь все подтвердил». «Черт, ты что, правда убил суперсущество?» Брат Кулак никак не мог поверить в то, что слышал. Хан Сень перешел во второе святилище бога позже, чем брат Кулак, но все равно Кулак еще не был уверен, что сам сможет убить существо со священной кровью, поэтому ему было очень трудно поверить, что Хан Сень действительно сумел убить суперсущество. «Да я просто счастливчик», — ответил Хан Сень. «Черт, так это правда. Ну почему ты раньше об этом не сказал? Если б я знал, что ты настолько сильный, то не стал бы даже разговаривать с этими ребятами. Ты бы мог самостоятельно завоевать королевское убежище», — с радостью сказал брат Кулак, после того, как поверил, что Хан Сень действительно убил суперсущество. Но Хан Сень посмотрел вверх и ответил: «Боюсь, что это будет сложно». «Ну, ничего, я, Фан Зен Ци и еще несколько наших смогут тебе помочь. Мы завоюем это королевское убежище, несмотря ни на что. Конечно, думаю, будет трудно, и мы все равно потеряем людей, но если появится Дзян Дзян и Лютай, мы сможем достойно защитить территорию», — сказал брат Кулак. «Нет-нет-нет, я говорил, что будет сложно, если я пойду сейчас. Если я начну сейчас, то боюсь, что не успею вернуться к Ланчу», — сказал Хан Сень. Два парня замерли, но затем Фан Зен Ци улыбнулся и проговорил: «Ты ублюдок, ты хочешь, чтобы мы почувствовали себя ничтожествами?» Однако брат Кулак был не против и сказал: «А если ты завоюешь королевское убежище, то зачем сюда возвращаться? Я прям там приготовлю тебе мясо и дам вина. Моя семья делает самое лучшее мясо на гриле. Я тебе докажу». «Ну, хорошо, тогда пошли», — сказал Хан Сень. «У нас человек 8 с уровнем физической силы более 100 очков. Есть более 100 человек с уровнем более 60. Как ты хочешь их распределить?» — спросил Кулак у Хан Сеня, так как считал, что он теперь стал их лидером. «Да все зависит от вас. Если вы хотите убить много существ, то берите много людей. А если нет, то нас троих достаточно для завоевания убежища», — улыбнувшись, ответил Хан Сень. Кулак замер. «Похоже, что им вообще не нужны люди, чтобы завоевать королевское убежище?» Фан Цзэнци улыбнулся и проговорил: «Ну, возьми Ван Ху его людей. Они не будут участвовать в завоевании, и пусть они охраняют территорию, ну, на тот случай, если Тян Цзян решит ударить нам в спину». Глава 728. Удивительный беспрепятственный вход. Кулак и Фан Цзэнци сошли с ума? Неужели они действительно решили попробовать завоевать королевское убежище только со своими людьми? Лю Тай и Тян Цзян были шокированы. Когда они уходили, были уверены, что брат Кулак переговорит с Хан Сенем и попросит их вернуться. Эти двое даже не могли предположить, что их бывшие соратники сделают то, что сказали, и отправятся к убежищу только со своими людьми. Тян Цзян и Лю Тай собрали своих людей и вышли из убежища, чтобы посмотреть, как эти люди будут сражаться с существами. Если представится возможность, они попытаются вмешаться. Они думали о том, что когда Кулак и его люди будут изранены, а до завоевания останется совсем немного, то они завершат это сражение и сами станут владельцами королевского убежища. Вскоре они увидели на вершине горы брата Кулака, который мчался к своей цели. Они быстро подходили к главным воротам. Брат Кулак не струсил и не замедлился. Он вместе с Хан Сенем шел к воротам. Похоже, что они решили сразу атаковать главный вход. О чем они вообще думают? Неужели они действительно верят, что смогут завоевать такое убежище? — нахмурился Лю Тай. А он знал, что для того, чтобы нападать с фронта, нужно очень много сил. Множество существ выбежало из убежища, чтобы встретить своих завоевателей. Там были волки, медведи, различные 10-метровые существа и 50-метровая змея. Показались даже птицы, которые начали взлетать и приготовились атаковать с воздуха. У одной из птиц размах крыльев был около 20 метров. Хан Сень ехал на золотом льве, возглавляя отряд. Убежище духа было мощным, но оно было не таким защищенным, как убежище принцесс Инь и Ян. Также на вершине башни не было видно духа. Перед ним было множество существ. Такое зрелище уже стало привычным для Хан Сеня. Даже не моргнув, он двинулся вперед. Птица с зелеными крыльями парила в воздухе. Она, как зеленое большое облако, закрыла солнце. От этого на всей территории стало темнее. Хан Сень никак не реагировал, а просто ждал, когда она опустится. После этого он призвал оружие от огненного шипастого Рекса и взмахнул им. Один удар смог разрубить существо пополам. Во все стороны брызнула кровь и полетели перья, напоминая дождь. Информация. Убито существо со священной кровью, зеленый облачный орел. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет шанс получить от 0 до 10 священных очков гена. Брат Кулак и остальные, кто увидел это, были шокированы, но и счастливы. Они начали в волнении кричать. Тян Цзян и Лю Тай были поражены. Действительно страшно видеть, как человек одним ударом смог убить такое огромное существо со священной кровью. Они смотрели, как Хан Сень и брат Кулак атакуют убежище и движутся, как разрушительная волна. Все сильные существа были уничтожены оружием Хан Сеня. Все, что от них оставалось – кровь и куски плоти. Даже было трудно понять, сколько существ им уже удалось убить. Существо 10 метров в высоту заревело на Хан Сеня. Приблизившись к нему, парень спрыгнул с золотого льва и ударил по голове существа своим оружием от души огненного шипастого Рекса. Существо было полностью разрублено пополам. Две части развалились в разные стороны, а посередине упали внутренности. После этого Хан Сень вновь забрался на Золотого Льва. Казалось, что этого человека вообще ничто не может остановить. Теперь им преградила путь 50-метровая змея. Хан Сень, не раздумывая, вонзил в нее свое оружие, а затем подбросил существо в воздух, и пока оно падало, он успел разрубить ее на разные куски, которые с грохотом падали на землю, оставляя глубокие вмятины. Было убито бесчисленное множество волков и медведей. Парень напоминал машину для убийств. Спустя несколько секунд он оказался перед входом в убежище. Цянцзян и Лютай планировали подкрасться, но, видя все это, не решались даже пошевелиться. Они были повергнуты в шок от того, что происходило. Было уничтожено много существ со священной кровью, будто убивали цыплят. Вся группа людей ни на секунду не остановилась, они очень быстро смогли зайти внутрь убежища. «Да кто этот парень?» У Цянцзяна и Лютая возник один и тот же вопрос. В то же время Фан Цзэнзы и Кулак были не меньше удивлены. Конечно, они знали, что Хан Сень был силен, но не знали, что настолько. Под атаками его пылающего оружия ни одно существо не смогло нанести ответный удар. Они без малейшей заминки смогли войти в убежище. Без особых проблем Хан Сень провел всех в зал духа. Там они увидели фигуру, облаченную в стальную броню. Дух был около 4 метра в высоту. В его руках они заметили двуручный топор. Он напоминал металлического робота, который был стражником в зале духа. Этот дух владел этим убежищем. Хан Сень слез с Золотого Льва, а оружие от души огненного шипастого Рекса начало вращаться в его руке. Оно вращалось все быстрее и быстрее, а Хан Сень приближался к духу. В итоге возникла огненная торнадо, которая крепилась к его оружию. Дух закричал, схватив топор 2 руками, замахнулся на Хан Сеня. Пылающее оружие разбило топор, но оно не остановилось, а мгновенно пронзило броню и воткнулось в грудь духа. Хан Сень продолжал идти и толкал духа все дальше в зал. Дух оказался прибит к статуе. Хан Сень даже не стал смотреть на него. Он быстро взобрался по его исчезающему телу. Роста духа было достаточно, чтобы Хан Сень добрался до головы статуи. Затем он спокойно вынул камень духа изо лба статуи. «Я, стальной принц, отдаю свою преданность новому хозяину. Я буду верен с этого момента и до самого конца». Стальной гигант возродился с помощью камня духа и поклялся Хан Сенью в своей преданности. Он снял шлем, и все увидели лицо грубого мужчины с длинными черными волосами. Хан Сень положил камень духа ему на лоб. Вспыхнуло яркое свечение, и камень соединился с остальным принцем. Затем он оказался в море душ Хан Сеня. Все присутствующие разинули рты. Прошел примерно час с того момента, как они начали убивать существ. За это время они вошли в ворота, добрались до зала духа, и дух поклялся в преданности Хан Сеню. Завоевание прошло без единой остановки очень стремительно. Люди, которые следовали за братом Кулаком и Фан Цзэнцы, были шокированы. И почти каждое действие Хан Сеня вызывало у них огромное удивление. В большем шоке были только Цянцзян и его люди. «Разжигайте огонь! Пора начинать праздновать!» «Королевское убежище! Теперь наше!» Брат Кулак прихватил с собой вино, которое спрятал на маунте. Теперь он достал бутылку и сделал большой глоток. Люди начали приходить в себя после того, как их сердца почти замерли от увиденного. Теперь они поздравляли друг друга и радовались. Изначально все были готовы к тому, что могут потерять своих друзей и даже свои жизни. Никто даже не мог ожидать, что не будет ни одной смерти. И даже никто не получит ни единой царапины. Цянцзян и Лютай наблюдали, как существа разбегаются от убежища, и чувствовали большое сожаление о том, что приняли такое решение. Просто они не ожидали, что брат Кулак может найти настолько сильного человека, который практически в одиночку сможет завоевать королевское убежище. Они очень сожалели и хотели, чтобы у них был второй шанс, тогда они точно согласились бы на условия, которые им предлагали. Если бы они были с этими людьми, то сейчас находились бы внутри убежища и праздновали победу. но уже было слишком поздно что-то менять. Они знали, что брат Кулак ни за что не станет делиться с ними королевским убежищем. Глава 729. Питомец, питающийся кровью. Брат Кулак и Фан Зен Ци настояли на том, чтобы Хан Сенью перечислялась часть от будущих доходов убежища. Они подписали контракт, согласно которому в конце каждого года ему будет перечисляться часть дохода. Хан Сень остался в убежище на одну ночь. Он отклонил приглашение Фан Зен Ци и Кулака, чтобы остаться дольше. После этого он отправился в убежище богинь. Кроме преданности Стального Принца, Хан Сень также получил душу огромной змеи. Это была душа со священной кровью змеи металлических костей, а тип – оружие. Это оказалось довольно приличное копье. Так как Хан Сень больше не использовал оружие от душ существ со священной кровью, то он решил, что продаст его или обменяет на то, что ему понравится. Хан Сень ехал через ледниковую территорию на Золотом Льве, а в руках у него был синий металлический колокольчик. Это была душа смертельного звона, и это был питомец. С виду казалось, что это просто игрушечный маленький колокольчик. Глядя на него, трудно было представить, что большой подобный колокол смог спокойно уничтожить ужасную многоножку. Когда Хан Сень впервые увидел этого питомца, у него сразу возник вопрос: как его кормить? А он сомневался, что этот питомец сможет есть мясо. После того, как юноша завоевал убежище, он попробовал капнуть кровью существа со священной кровью на колокольчик, и все прошло успешно, так как колокольчик поглотил кровь, а потом засветился. Только тогда Хан Сень понял, что колокол питался кровью. Однако он не поглощал любую кровь. Похоже, что ему нужна была только кровь существ со священной кровью. Он был похож на архангела, потому что был также разборчив в еде. Хан Сень задался вопросом. Возможно, ему также будет недостаточно крови лишь существ со священной кровью, чтобы трансформироваться. Ведь с архангелом было так. А если он сможет переходить в боевой режим, он будет таким же мощным, как и смертельный звон. Думая об этом, в сердце Хан Сеня появилась надежда. Теперь для Хан Сеня убить суперсущество не было невыполнимой задачей. Поэтому если колокольчику понадобится кровь суперсуществ, он сможет ее достать. После возвращения на ледниковую территорию Хан Сень столкнулся с Ван Юйханом. Вернее, Ван Юйхан сам увидел Хан Сеня и подбежал к нему. «Босс, ты не можешь продать мне жизненную эссенцию?» – с надеждой спросил Ван Юйхан. Существо, которое охраняло кровавый источник, было убито принцессой Иньян, но его тело исчезло, осталась только жизненная эссенция. «Конечно, ты же так и не получил те 30%, плюс я обещал еще 20% за последнее задание, поэтому она твоя. Только ты мне должен будешь отдать 50% ее стоимости, но ты должен спрятать ее. Ты не можешь никому сказать о том, что практически украл ее из-под носа членов семьи Джао. Если эти люди узнают, что мы убили их суперсущество, то боюсь даже представить, что они могут нам сделать», — сказал Хан Сень. «Я понял. Тогда я буду всем говорить, что это существо нашли и убили только мы с тобой. То же самое я скажу и своей семье. Кроме нас с тобой, никто не будет знать правду», – взволнованно проговорил Ван Юйхан. Хан Сень закатил глаза. Ведь с ними была Зеро, и она, скорее всего, знала, какое именно они убили существо, и видела эту жизненную эссенцию. Похоже, что маленький дядя просто забыл о существовании девушки. Однако Хан Сень был уверен, что этот парень никогда не признается. Ведь если семья Джао узнает, что эта жизненная эссенция – принадлежит их суперсуществу, то пострадает не только Ван Юйхан, но и вся его семья. Но это не значило, что Хан Сень боялся семью Джао. Юноша обратился к Хуан Фу Пин Цин и купил карту второго святилища бога. Но оно было очень большим, поэтому даже несмотря на силу боевого зала, было невероятно трудно создать полную карту. На ней было несколько сотен тысяч миль, которые оставались неизведанными. Многие места были отмечены как опасные, но были предложены обходные пути, которые значительно увеличивали расстояние. Однако, к сожалению, было много мест, которые никак нельзя было обойти. Боевой зал поплатился кровью за то, чтобы разведать столько территорий. После того, как люди отправлялись в эти опасные места, почти никто не возвращался, поэтому они перестали посылать туда людей. Если разведчики видели на своем пути убежище супердухов, они старались миновать их как можно тише. Это были очень мощные убежища. Туда не смели подходить даже элитные бойцы, а обычные путешественники и прошедшие эволюцию даже не надеялись, что смогут выбраться живыми с территории, принадлежащей супердухам. Конечно, Хан Сень был опытен и силен, но даже ему стоило проявлять большую осторожность, когда он окажется в таких местах. Но у парня хотя бы был шанс, что он сможет убить суперсущество или сбежать от него. Ближайшая к ледниковой территории опасная зона называлась Черной пустыней. Но ее невозможно было быстро обойти, и все знали, что идя туда, ты встретишь смерть. Там была ужасная погода, и обитало множество страшных существ. Единственный вариант избежать Черную пустыню – это обойти, что займет не меньше 6 месяцев. Но даже на обходной дороге нужно будет избежать одно убежище духа. По сути, обход был даже более опасным, чем проход через саму Черную пустыню. Хан Сень готовился идти по прямой, так как было бы сложнее, если бы он пошел в обход. Для юноши было более безопасно идти через Черную пустыню, конечно, если он не встретится с супердухом. Но все равно пройдет много времени, прежде чем он доберется до следующего человеческого убежища. Поэтому он предупредил Джи Янран о том, что его долго не будет. Президентские выборы уже завершились, и Джи Жаджэнь стал президентом Альянса. Джи Янран была теперь очень занята. Хан Сеню удавалось поговорить с ней совсем немного. Девушке приходило много сообщений, также было много бумажной работы. Парень сидел с чашкой чая и наблюдал, как работает Джи Янран. Только теперь он понял, что никогда не делал этого раньше. Юноша никогда не наблюдал за ее работой. Хотя Джи Янран не обладала талантом, когда дело касалось боевых искусств, но это не значило, что у нее вообще не было талантов. В других аспектах девушка действительно многого достигла. На самом деле она была довольно примечательной. Она хорошо обрабатывала различную информацию и обладала качествами лидера. Джи Янран не хватало только навыков в боевых искусствах. Наблюдая за ее работой, Хан Сень задумался о будущем. Если он будет просто пить чай и смотреть, как она работает, то это будет довольно неплохая судьба. Когда Джи Янран работала, она выглядела привлекательной, но как-то по-другому. Она была не просто симпатичной и слабой девушкой, которая полагается только на своего мужчину. Она казалась сильной и самостоятельной. «Почему ты так на меня смотришь?» – спросила Джи Янран, когда заметила любопытный взгляд Хан Сеня. «Хорошо, что ты рядом со мной». Хан Сень подошел к Джи Янран и поцеловал ее в лоб. У Джи Янран покраснели щеки, и она спросила. «Почему вдруг ты такое говоришь?» «Но просто из-за того, что я так чувствую. Я люблю говорить то, что чувствую». Хан Сень ущипнул свою девушку за нос, а затем сказал. «У тебя еще много работы?» «Мне дали столько работы, что она напоминает невысыхающий колодец. Я каждый день работаю до полуночи. Но если ты устал, то иди отдыхай», — сказала Джи Янран. «Да я в порядке. Ты продолжай, а я пока просто посижу здесь. Если устану, то пойду отдыхать». Хан Сень уселся на стул и взял чашку чая, продолжив наблюдать за работой своей девушки. Он был полностью расслаблен. Спустя время румянец так и не сошел с щек Джи Янран. В итоге она выгнала Хан Сеня, сказав ему: «Я не могу работать, когда ты на меня так смотришь». Глава 730. Жидкость Angel Gen. В офисе корпорации Angel Gen за столом сидел мужчина с мрачным лицом. В комнате молча стояли Джао Хэн и Джао Хайян. Они опустили головы и не решались посмотреть на человека, сидящего перед ними. Человеку за столом было примерно 40 лет. У него была обыкновенная внешность, однако от мужчины исходила аура ужасающей силы. Каждое его движение было пугающим. Несмотря на то, что Джао Хэн был того же поколения, а рядом с ним стоял его внук, они не смели даже вздохнуть. Он был председателем Angel Gen, и звали его Джао Ци. Это имя было очень старомодным и основывалось на том, что он был 7-м ребенком в семье. У Джао Ци было много братьев, потому что во времена, когда он родился, людей поощряли за то, чтобы у них было много детей. Во многих семьях было принято рожать множество детей. Это относилось и к семье Джао. У шестерых братьев, которые родились до Джао Ци, были намного лучшие имена. Однако все они умирали еще младенцами. Только Джао Ци удалось выжить. В те времена люди были суеверными. Родители обратились к экстрасенсу и попросили рассказать о жизни их сына. По предсказанию, Джао Ци не должен был прожить дольше 7 дней. Но 7 дней не после своего рождения, а 7 дней после смерти его брата. С того момента должно было пройти 7 дней, и Джао Ци должен был умереть. Также экстрасенс сообщил, что несчастье, которое забрало жизни их детей, закончится после того, как умрет Джао Ци. Если они захотят еще детей, то все останутся живыми. Через 7 дней после смерти 6-го сына Джао Ци действительно чуть не умер. Мать сделала все возможное, чтобы его спасти. Она держала его на руках и не отпускала. Мать, которая потеряла 6 детей, не могла спокойно сидеть и смотреть, как умирает 7-й ребенок. В тот день она не сводила с сына глаз. Произошло несчастье, их дом рухнул, мать с сыном остались под завалами. Когда спасатели нашли их, то мать была мертва, а Джао Ци остался жив благодаря тому, что женщина закрыла его собой. Мать умерла, а сын выжил. С ним было все в порядке, кроме того, он весь был в крови своей матери. После того, как его спасли, малыш продолжал сосать палец и весело улыбался. Вот так Джао Ци пережил свой 7-й день. Благодаря лишь своим усилиям он с нуля создал Angel Gen, и семья Джао стала известной невероятно. Изначально это был лишь небольшой исследовательский центр, но теперь это была крупнейшая организация. «Братцы, мне очень жаль, я все испортил». Хотя Джао Хэн был старше, но перед своим братом он казался маленьким напуганным ребенком. Он по-прежнему не смел поднять голову и взглянуть на сидящего перед ним мужчину. Все из семьи Джао боялись Джао Ци. Все знали, насколько тяжелой была его жизнь, и это действительно было так. Чтобы превратить Angel Gen в ту организацию, которой она была сейчас, ему пришлось идти по трупам. Чем больше члены семьи Джао узнавали о поступках Джао Ци, тем больше боялись этого человека. Они лучше остальных знали, насколько он был пугающ. Поэтому все всегда выполняли то, что Джао Ци говорил. Неудача – ничто. У человека есть привычка терпеть неудачи, но результат касается этого человека. Но те, кто не признает ошибок, которые привели к этой неудаче, заслуживают резкого ответа. Джао Ци холодно взглянул на Джао Хэна, а затем продолжил. «Потому скажи, что привело к вашей неудаче?» Джао Хэн начал заикаться и попытался ответить. «Извини, но в этот раз неудача привела к нашему провалу. Мы не ожидали, что в холме, откуда тек кровавый источник, обитает такое ужасное существо. И мальчик Хан Сень не хотел использовать суперпитомца, чтобы его остановить. Также он привел его за собой на тот путь, по которому мы убегали. И в результате из-за его действий мы понесли такие большие потери». Джао Хайян, который все это время молчал, решил помочь Джао Хэну и вмешался в разговор. «Хан Сень обманул нас. Если бы он не привел существо к нам, мы бы не потеряли...» Джао Ци холодно взглянул на него, и молодой человек проглотил слова, которые хотел произнести. «Это моя вина». Сказав это, Джао Ци посмотрел на них, а потом спокойно продолжил. «Я совершил ошибку, когда позволил вам атаковать противника без надлежащей подготовки. Теперь уходите и позовите ко мне Джао Ляня, он мне нужен». Джао Хэн и Джао Хайян с облегчением вздохнули. Они вышли из кабинета Джао Ци, им обоим казалось, что только что они избежали смертного приговора. Вскоре высокий мужчина средних лет постучал в кабинет, а затем вошел. Люди с трудом верили, что такого высокого и большого мужчину могут звать Джао Лян. Имя совершенно не подходило для этого человека. «У председателя есть какие-то пожелания?» – вежливо спросил Джао Лян. «Как проходят тесты с жидкостью Angel Gen?» – спросил Джао Ци, и выглядел он вполне расслабленным. В семьях всегда был хотя бы один талантливый человек. Джао Лян был одним из младших в семье, и Джао Ци он нравился. Этот мужчина давал ему важные задания. Мы все еще на первом этапе тестирования. Результаты показали множество проблем и неточностей, но все, что нужно, это время. Это все можно исправить, ответил Джао Лян. Как много было разработано флаконов на первой стадии? Спросил Джао Ци. 23, ответил Джао Лян. Отдай их Джао Луну и его людям. Пусть они убьют Хан Сеня в его же убежище. Мне все равно, как они это сделают, холодно приказал Джао Ци. Но жидкость Энджел Ген еще нестабильна. Она разрушительно влияет на человеческий организм. Если Джао Лун и его люди возьмут ее, то даже если им удастся выполнить задание, боюсь, что после этого они проживут недолго. Джао Лян собирался еще что-то сказать, но его перебили. Семья Джао кормила и заботилась о них до этого дня, холодно сказал Джао Ци. Теперь наступило время провести испытание четвертой стадии. Следите за Джао Луном и его людьми после того, как они используют жидкость. Собранные данные будут необходимы для дальнейших успехов в использовании жидкости Angel Gen. Хорошо. Джао Лян больше ничего не стал говорить. Он получил разрешение и пошел сразу в 12-ю лабораторию, находящуюся в подвале. В лаборатории было полно исследователей. В самом дальнем месте находилась стеклянная комната. В ней к стальной кровати был прикован большой мужчина. Его руки и ноги были надежно зафиксированы стальными цепями, которые ограничивали движение. Механическая рука зависла над ним и вколола красную жидкость. По всему телу мужчины начали вздуваться кровеносные сосуды. Казалось, что на его теле появилось множество красных змей. Глаза мужчины покраснели, он пытался бороться и громко кричал. На его голове появился один странный шип. Было похоже, что этот шип вырос прямо из мозга человека. Мужчина легко разорвал стальные цепи, которыми был скован. Подопытный встал с кровати, все его мышцы заметно выросли. Дыхание мужчины участилось, и он медленно подошел к стеклянной стенке. Он уставился на исследователя за стеной своими красными глазами. 8.03. Ты меня слышишь? Джао Лян взял микрофон, чтобы поговорить с человеком внутри стеклянной комнаты. Да. Хотя этот мужчина напоминал страшного монстра, он все равно все слышал и мог отвечать. Но его голос казался немного неуверенным. Профессор, находившийся рядом, был очень счастлив и сказал: «Еще один успешный случай. Показатель успеха достиг 95%. Джао Лян улыбнулся и сказал профессору: «Профессор, отдайте мне оставшуюся жидкость Angel Gen». Глава 731. Кровавый рог Шураса. Хан Сень готовился к длинному путешествию. Скорее всего, до Черной пустыни он не столкнется с проблемами, а все неприятности начнутся после того, как юноша зайдет на эту территорию. Ему нужно пересечь эту опасную местность, прежде чем Хан Сень доберется до человеческого убежища, где сможет пополнить свои запасы. Согласно записям боевого зала, если Хан Сень не столкнется с большими неприятностями, то примерно за месяц он сможет пересечь Черную пустыню. Но если возникнут проблемы, никто не мог знать, сможет ли парень когда-нибудь выбраться оттуда или нет. Хуан Фу Пинцин советовала Хан Сенью не отправляться в это путешествие. Его мама находилась в большом человеческом убежище, поэтому ей практически ничего не угрожало. А если он хотел что-то ей передать, то мог бы воспользоваться услугами доставки и не идти туда лично. Однако Хан Сень понимал, то, что он хотел передать, юноша не может отправить. Именно поэтому он хотел сам встретиться с мамой. «Не переживай, у меня есть суперпитомец, со мной все будет хорошо». Хан Сень улыбнулся Хуан Фу Пинцин, разговаривая с ней по комлинку. Хуан Фу вздохнула и сказала: «Не стоит недооценивать это место. Наши люди только однажды были там. Туда была отправлена команда из 100 человек, и только двое смогли вернуться. Но они были полуживыми и сами не понимали, как им удалось выбраться. В их докладе была описана встреча с черным драконом на этой территории. Но потом появилось существо, похожее на феникса, и поглотила этого черного дракона. Они рассказывали о горах, которые двигаются, о песчаных ямах, которые поглощали существ. Место очень опасное. Не стоит так рисковать и отправляться туда в одиночку. Как в этом мире могут существовать драконы и фениксы? Это же не мифология, они просто существа. Те существа, о которых ты говоришь, скорее всего, суперсущества. Но мне уже приходилось сталкиваться с подобными. Я смог их убить? Хан Сень снова улыбнулся. Я понимаю, что никакие мои доводы не смогут тебя переубедить. Но все же я хочу, чтобы ты еще раз подумал, и, возможно, ты изменишь свое решение, — сказала Хуан Фу Пинцин. Как только я доберусь до другой стороны, я сделаю отчет. Я обязательно с тобой свяжусь и расскажу о своем успехе в прохождении этой территории. Хан Сень опять улыбнулся. Ладно, если ты так решительно настроен, то, может, ты поможешь мне и передашь несколько душ существ? Криво улыбнувшись, спросила Хуан Фу Пинцин. Завершив все приготовления, Хан Сень взял серебряную лисицу и покинул убежище богинь. Он пошел в сторону горы Дьявола, а потом планировал направиться в Черную пустыню. Но после того, как юноша добрался до тропы, которая вела вверх по горе Дьявола, Хан Сень нахмурился. Он сразу ощутил, что находится в опасности. «Я много раз ходил по этой тропе. Здесь не должно быть опасности. К тому же я не Ван Юйхан и не настолько несчастливый, чтобы со мной что-то случилось». Хотя Хан Сень так думал, он применил сутру Дун Сюань, чтобы осмотреть окрестности. Он хотел узнать, есть ли поблизости какие-нибудь сильные существа. В следующую секунду у Хан Сеня изменилось лицо. Он ощутил множество сильных существ, которые были повсюду. Он чувствовал их силу, но не мог понять, что это за существа. Однако того, что он ощущал такую силу, было достаточно, чтобы парень начал паниковать. Он понимал, что сила была больше, чем у существ со священной кровью, но она была не такой, как у суперсуществ. Хан Сень был очень удивлен. Он еще никогда не ощущал ничего подобного. Каждая жизненная эссенция была разной. Но когда он начал более пристально их рассматривать, то обнаружил, что все эти силы были очень похожи на его собственную. Уровень физической силы того, что его подстерегало, должен был быть около 200 очков. Но это был очень странный уровень. Существа со священной кровью не могут быть настолько сильны, а суперсущества не могут быть такими слабыми. Даже у серебряной лисицы были более высокие показатели. К тому же он ощущал, что таких жизненных сил было более 20 штук. Все становилось очень странным. Что это такое? Хан Сень продолжал рассматривать окрестности и видел, что что-то быстро приближается к нему. Вскоре он заметил, что из леса начали выходить люди. Когда он увидел этих людей, то не сдержался и выкрикнул. «Шурасы! Ну как это возможно?» Хан Сень увидел, что у каждого человека из головы торчит рог. Это признак шура, мужского пола. Однако шурасы не могли существовать в этом месте и не могли использовать души существ. Но он видел, что все люди были облачены в броню от душ существ, и у них было оружие тоже от душ существ. Что это? Что вообще происходит? Шура смогли найти способ как-то выживать в святилище бога? Хан Сень был в шоке. Если то, что он видел, было правдой, человечество было обречено. Однако Хан Сень быстро понял, что здесь что-то не так. Хотя появившиеся и были похожи на шурасов, но они были другого цвета. Рога шура могли быть черными, белыми, золотыми или фиолетовыми, а он видел, что эти рога красные. Но все равно рога, которые он рассматривал, не были украшением или каким-то аксессуаром. Они действительно росли из черепа, все так же, как и у шурасов. Но если бы это были люди, то они должны были собрать суперочки гена, иначе их уровень физической силы не мог быть на таком уровне. Они были намного сильнее обычных людей. Один из шурасов с кровавым рогом выпустил стрелу из лука от души существа. Стрела с пугающей силой устремилась к Хан Сеню. Она, рассекая воздух, на большой скорости летела к цели. Перед ним тут же появилась архангел и уничтожила стрелу, но это не успокоило и не обрадовало Хан Сеня. Его лицо еще никогда не было настолько мрачным. сила, с которой выпустили стрелу, была почти такой же, как если бы стрелял сам Хан Сень. «Люди, вы кто такие?» Хан Сень хотел узнать, были они шурасами или нет. «Мы те, кто пришел убить тебя», — холодно ответил мужчина, который выпустил стрелу. А он взмахнул рукой, и остальные 22 человека с кровавыми рогами на голове устремились к Хан Сенью. На пике горы Джао Лян держал в руках бинокль. Он с интересом наблюдал за каждым движением и записывал результаты. Первый этап. Жидкость Angel Gen против суперпитомца. Посмотрим, что произойдет. Джао Лян был взволнован. Ему хотелось побыстрее узнать, что же будет дальше. Однако Джао Лян знал, что несмотря на то, что эти люди обладают уровнем физической силы более 100 очков и выпили жидкость Angel Gen, у них все равно было недостаточно силы, чтобы убить суперсущество. Но их целью был только Хан Сень. Хотя у этого парня имелся суперпитомец, но он был один и не смог бы защитить Хан Сеня, когда его окружат такие сильные люди. «Однако мне жаль, очень жаль, что я должен пожертвовать Джао Луном и его людьми, чтобы убить этого Хан Сеня. Мы должны были использовать этих бойцов против суперсуществ». Джао Ляну также было жаль, что питомец Хан Сеня исчезнет после его смерти, а Джао Лун не сможет испробовать свои силы против настоящих суперсуществ. Люди, которые поглотили жидкость Angel Gen, были будущими покойниками. Никто из этих парней больше не сможет сражаться. Архангел взмахнул мечом, когда Джао Лун и его люди начали приближаться. Согласно их расположению, было понятно, что они готовятся к атаке. Хотя Архангел была очень сильна, она все равно не могла убить столько врагов за такое короткое время. 8 человек с кровавыми рогами окружили Хан Сеня. Глава 732. Уничтожение. Архангел расправила крылья и подлетела к одному из людей с кровавым рогом. Взмахнув мечом, она глубоко ранила руку и плечо. Однако тот, кого она ранила, продолжал действовать так, будто не чувствовал боли. Не обращая внимания на кровотечение, он взмахнул своим мечом, направив его на Архангела. Другие шура с кровавыми рогами приблизились к питомцу и попытались ее окружить. Девушка быстро взмахнула мечом и обезглавила того, кого только что ранила. Затем, взмахнув крыльями, увернулась от остальных. Похоже, что шурасы с кровавыми рогами не боялись смерти, поэтому Архангелу было намного сложнее завершить это сражение. Первая стадия. Жидкость Angel Gen не настолько эффективна, как мы предполагали. Похоже, что они пока не могут достойно сражаться с суперсуществами. Они намного лучше бы сражались против прошедших эволюцию со взломанными генными блоками, подумал Джао Лян и сделал запись о том, что увидел. Хотя он не мог воспользоваться оборудованием, чтобы записать все сражение, он обладал острым взглядом, а его записей будет более чем достаточно. Однако те, кто еще не прошел эволюцию, не смогут справиться с мутацией своих генов. Если бы они могли, то жидкости Angel Gen было бы достаточно для того, чтобы люди в первом святилище Бога смогли убивать суперсуществ. Очень жаль. Затем Джао Лян перевел взгляд на Хан Сеня и продолжил размышлять. Возможно, они не смогут убить суперсущество, но с человеком они должны справиться. Даже если этот парень самый сильный среди прошедших эволюцию и обладает хорошими душами существ, у него все равно нет шанса разобраться с ними. Пока Джао Лян думал об этом, Хан Сень призвал арбалет от души павлина с обездвиживающим взглядом и, достав стрелы из колчана, зарядил его. «Он хочет убить этих людей из арбалета? Он точно новичок. Учитывая их скорость, сомневаюсь, что парень сможет кого-то поразить, даже если его арбалет и стрелы от душ существ-берсерков со священной кровью». Джао Лян улыбнулся. Он был полностью уверен в победе шурасов с кровавыми рогами. Джао Лян отвечал за исследование с жидкостью Angel Gen, поэтому знал, какой силой обладает человек, который ее поглотил. Даже элитные бойцы, которые взломали генные блоки, при экспериментах в лаборатории не имели ни единого шанса выстоять против такого человека. Единственным преимуществом у таких людей были взломанные генные блоки, но во всех остальных аспектах они были намного хуже. Восемь шурасов, которые окружили Хан Сеня, начали размахивать оружием. Все они жаждали крови, их сила и скорость были пугающими. Джао Лян очень хотел увидеть, что будет дальше, он даже начал волноваться. Эксперименты и усовершенствование жидкости Angel Gen еще продолжалось. Все будет завершено лишь тогда, когда им удастся устранить все негативные эффекты, и люди смогут спокойно употреблять ее. Когда все завершится, семья Джао верила, что они откроют новую эру для человечества. Джао Лян был руководителем этого проекта и был ответственным за все. После завершения он сможет первым опробовать новый продукт. Но в следующую секунду Джао Лян превратился в камень. Несмотря на то, что сильные шурасы окружили его, Хан Сень поднял арбалет и начал стрелять. Виднелись вспышки черных молний. Стрелы пронзали головы шурасов. Восемь человек были уничтожены за секунды. Все упали на землю, и никто не смог коснуться человека, который был в двух метрах от них. «Как такое возможно? Этого быть не может!» Джао Лян широко распахнул глаза и пытался осознать то, что только что увидел. Он не понимал, как шурас с кровавыми рогами может быть настолько легко убит арбалетом. А вот суперпитомцу, похоже, было труднее убивать врагов. «Хан Сень сильнее своего питомца? Да это невозможно! Этот арбалет должен быть от души суперсущества. Это может быть единственным объяснением. Черт! Откуда у Хан Сеня может быть такое оружие? Сколько суперсуществ он в действительности убил?» Джао Лян быстро понял, что сегодняшняя миссия провалилась. Пока у Хан Сеня будет этот арбалет, их люди не станут для него угрозой. Хотя больше не было преимущества, на которое он рассчитывал, Джао Лян не паниковал. Он продолжал записывать все, что происходило между Архангелом и шурасами с красными рогами. В течение получаса питомцу удалось убить оставшихся людей. Время, за которое завершилось сражение, было в половину меньше, чем предсказывал Джао Лян. «Как я и ожидал, нашим людям все равно не хватает силы и навыков, чтобы сражаться с суперсуществами». Когда сражение подходило к концу, Джао Лян быстро собрался и приготовился покинуть эту территорию. Рассматривая трупы людей, которых они убили, Хан Сень нахмурился. Тела, которых убил Архангел, начали быстро разлагаться. Даже рога разлагались, и вскоре вместо тел на земле появилось кровавое месиво. Зрелище было ужасным. «Что это вообще такое?» – нахмурился Хан Сень. Было понятно, что они не были существами, но они не были и обычными людьми. А если бы они были шурасами, как изначально решил Хан Сень, то сейчас они выглядели бы по-другому. Хан Сень вспомнил о Зеро. Однако она также отличалась от этих монстров. Неважно, в каком состоянии была Зеро, в облике человека или шура, ее тело все равно не было таким изуродованным, как у этих, с кем они только что сражались. Тело девушки полностью соответствовало либо телу человека, либо телу шураса. Они не могут быть природными творениями этого мира. Похоже, что их создал человек. Но кто бы это ни сделал, похоже, что они хотят видеть меня мертвым. Но кто может сделать нечто подобное? Хан Сень снова нахмурился. По его мнению, наилучшим кандидатом был Angel Gen. Однако он подумал о том, что раньше он уже обижал компанию Дун Линя, и не было секрета в том, что его компания также могла создавать подобные вещи. Однако в Альянсе было больше, чем две организации, которые занимались изучением генов. Поэтому, хотя юноша и считал, что вероятнее всего это дело рук Angel Gen, он не был уверен на 100%. Хан Сень отложил свое путешествие. Он вернулся в ближайшее человеческое убежище и телепортировался в Альянс. Если его враг такое решил сделать с ним, он начал опасаться, что они могут навредить и его семье. Никто не посмеет тронуть его в Альянсе, так как все считали его членом семьи Джи. К тому же он был членом специальной команды. Кроме того, в Альянсе было много технологий, с помощью которых можно было намного легче отследить его врагов. Альянс отличался от святилища Бога. Первое, что он сделал, когда вернулся в Альянс, позвонил своей матери. Он хотел попросить, чтобы она как можно дольше находилась в Альянсе и не телепортировалась в святилище Бога. А когда он доберется до ее убежища, то сможет защитить маму. Однако, позвонив маме, он так и не дождался ответа. Сердце Хан Сеня застучало быстрее от волнения. Юноша набрал Цинь Сюань и попросил, чтобы она отправила несколько членов специальной команды, чтобы те защитили его маму и помогли ей телепортироваться в Альянс. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.